Глава 16. Наше заточение длится уже несколько часов. Сижу, прислонившись виском к решетке, что представляет собой дверь камеры. Неотрывно смотрю на Мейсона, сидящего в таком же небольшом помещении, расположенном перпендикулярно тому, куда посадили меня. Парень закрыл глаза, сложил руки на груди, вытянул вперед длинные ноги и расслабленно откинулся на серую бетонную стену. Сомневаюсь, что он спит, но даже если и нет, то что толку? Разговаривать нам все равно запретили. А за этим зорко следит мужчина в форме полицейского. Его оставили приглядывать за нами, чему он не особо доволен. Зачем за нами следить? Мы ведь заперты. А думать о том, что мы разработаем план побега, оставшись наедине, ведь в остальных камерах пусто. Просто смешно. Хотя в данный момент мне совсем не до смеха. Все веселье давно прошло. Осталось только беспокойство из-за томительного ожидания. Почему так долго? Сколько времени нам предстоит провести запертыми? Неясно. Никто и не подумал ответить на вопросы, что мы пытались задавать в самом начале, когда нас только привезли сюда. Неужели нам предстоит провести здесь всю ночь? А если дольше? На самом деле, по этому поводу у меня двоякие ощущения. С одной стороны, хочется побыстрее выбраться из холодной неуютной тюрьмы и оказаться в теплой постели в квартире, где меня ждет Британи. Она наверняка уже начала беспокоиться. Возможно, даже Брэндон взволновался моим долгим отсутствием. А с другой стороны, мне совершенно не хочется видеть разочарование или злость на лице папы, когда он придет вызволять нерадивую дочь из-под ареста. Хотя не факт, что за мной придет именно папа. А этого я страшусь еще больше. Джаред и так-то никогда на моей памяти не выглядел довольным. И сейчас наверняка разозлится сильнее прежнего. А вдруг ему уже сказали, что нас с Мейсоном поймали в неположенном месте, а он и не думает освобождать нас, таким образом наказывая. Так я и сижу, тяжело вздыхая, глядя на безмятежное лицо Мейсона и прогоняя в голове по сотни раз одни и те же мысли и вопросы. В конце концов, тоже прикрываю глаза. Усталость и напряжение не только последних часов, но и дней давит навеки. Только сейчас понимаю, что в здании полицейского участка почему-то не слышна канонада выстрелов от границы, а свет от аномалии не проникает в помещение, что не имеет окон. Сон обрушивается на меня неожиданно. Но также внезапно, да еще и грубо, меня вырывают из состояния такого блаженного, но короткого покоя. В ушах звенит, и, открыв глаза, я не сразу понимаю, что кто-то силой ударил чем-то металлическим по решетке. Вот же гад! Уже собираюсь сказать нарушителю спокойствия все, что о нем думаю, как тут же прикусываю язык. Помимо нашего надзирателя, за пределами камер стоят близнецы. Джаред пылает от холодной ярости, его глаза метают молнии, желваки ходят ходуном, а кулаки крепко сжаты. Джексон более спокоен, но его ледяное безмолвие и чересчур серьезное выражение лица говорят о том, что это лишь затишье перед бурей. Сейчас братья похожи как никогда. И дело не во внешности. Медленно поднимаюсь с неудобного сиденья, из-за которого затекло все тело, и встаю вплотную к решетке. Сказать хоть что-нибудь у меня не хватает духу. Кажется, что любое резкое движение или звук, и куперы слетят с катушек. Мельком смотрю на Мейсона. Он тоже поднялся и стоит, выпрямив спину, возле своей решетки с нечитаемым выражением на лице. Мне бы такую выдержку. «Офицер Холт, откройте камеры». На удивление спокойным голосом приказывает Джаред. Надсмотрщик тут же снимает связку ключей с пояса и идет к месту заточения Мейсона. Отпирает замок, но открывать дверь предоставляет пленнику самостоятельно. После процедура повторяется с решеткой моей камеры. Медленно толкаю металлическую преграду и переступаю порог клетки. «Спасибо», — говорю негромко, сама не зная, кого именно благодарю. Джареда или офицера Холта. Купер стреляет в меня таким уничижительным взглядом, что я мгновенно теряю всякое желание продолжать разговор. Хотя, честно говоря, до этого у меня и без того его было невероятно мало. «За мной!» Командует Джаред, разворачивается и первым шагает в сторону короткого коридора, по которому нас привели в камеры. Следом за ним идет офицер Холт, потом я. Чувствую себя побитой собакой, но с трудом держу спину прямой и не склоняю голову. У меня нет желания показывать слабость среди этих сильных и уверенных в себе мужчин. Мейсон вообще вышел из места заточения с таким видом, будто это не тюремная камера, а царские покои. о чем ты только думал?» Резким голосом, но достаточно тихо осведомляется Джексон. Я вся превратилась в слух, ожидая ответа Мейсона. «Мы не сделали ничего криминального», — спокойно отвечает тот. «Какого чёрта вас понесло к границе?» — спрашивает Джексон. На этот раз он говорит не так зло, а больше устало. Мейсон понижает голос, но я все равно его слышу. «Она должна знать, и в случае чего быть готовой!» Купер перебивает с явным осуждением. «При тебе хоть оружие было?» Мейсон некоторое время молчит, но все мы знаем ответ на этот вопрос. «Нет», — все же негромко отвечает он. «Нет», — передразнивает его Джексон. «Ты подверг смертельной угрозе вашей жизни. Ты ведь знаешь об опасности, все могло пойти не так». Он замолкает, когда я оборачиваюсь и хмуро смотрю на него. Мейсон говорил, что самые развитые носители рвутся внутрь периметра, но также он говорил, что им это ни разу не удалось. Так отчего же Джексон так разозлился? «Что ты...» — начинаю я, но мне не суждено озвучить вопрос. «Вы там уснули?» — язвительно осведомляется Джаред, дожидающийся нас у выхода из здания. Молча спешу в сторону разъяренного парня, на миг даже притормозив у двери, которую он резко распахивает. Кажется, будто военный собирается меня ударить, но тот лишь взмахивает рукой, поторапливая. Выхожу в ночь, освещенную огнями редких фонарей и аномалии, что, кажется, дотягивается до всех участков, входящих в защищенную зону. Джаред уходит к тонированному внедорожнику и, к моему удивлению, садится на пассажирское сиденье. Мы втроем забираемся назад. Водитель тут же страгивается с места. Поездка выходит недолгой, но атмосфера до того гнетущая, что во рту скапливается горечь. Куда нас везут? Что с нами будет? Впервые за последние несколько недель я надеюсь, что не увижу сегодня папу. Но в тот же момент меня страшит неизвестность. Я хотя бы знаю, что может сказать папа, когда он в гневе. А что сделает мне Джаред, я понятия не имею. Стараюсь отвлечься. Смотрю в окно на город, что, кажется, совершенно не изменился. Единственное, освещение стало более скудным. Не горят вывески, афиши, витрины и тому подобное. Скорее всего, таким образом экономится электроэнергия. Водитель паркуется рядом с высотным зданием, находящимся в опасной близости от аномалии. У меня нет никакого желания выбираться из кожаного салона. Но выбора-то все равно нет. Снаружи оказываюсь последней. Смотрю на аномалию и невольно отступаю на шаг, по инерции проверяя все еще висящий на поясе респиратор. Я еще никогда не была к ней так близко, но, к моему удивлению, от столба света вообще не исходит никакого тепла, только беспокойные всполохи света да непрекращающийся гул. Отсюда не видно, ведь свет очень плотный, но я точно знаю, дом, где меня дожидается Брит, находится на той стороне. А прямо перед нами развернулся тот самый палаточный городок-лаборатория, где работает папа. Мне становится муторно от одной только мысли, что меня будут отчитывать, словно нашкодившего ребенка. Но я иду следом за военными, стараясь сделать вид, что ничего не произошло. Ведь это на самом деле так. Мы просто посмотрели, как ведется оборона периметра. Что в этом такого? Минуем несколько палаток, все ближе подбираясь к аномалии. Уже вижу угол обвалившегося здания, часть которого так и скрывается в ярком столбе, а также вздыбившуюся землю, ощерившуюся осколками асфальта и арматуры. Чем ближе подходим, тем сильнее колотится сердце, а руки леденеют от ужаса. Как они могут оставаться такими спокойными рядом с этим? Джаред сворачивает к одной из небольших палаток. Мы входим следом. Быстро оглядываюсь по сторонам. Прямо напротив входа стол и стул. Рядом все заставлено коробками с выстроенными в них рядами разноцветных папок. Вопреки моим ожиданиям, в палатке не оказывается никого. Джаред доходит до стола, но не обходит, чтобы сесть. Он останавливается перед ним, разворачивается на 180 градусов и еще раз обводит нас троих зорким взглядом холодных голубых глаз. «Ты?» — обращается он к Мейсону. «Своей выходкой доставил одни только проблемы. Если бы ты был моим человеком, то уже сидел бы в карцере». «Но он не твой человек», — спокойно произносит Джексон, как только его брат замолкает. «Наказание ему я буду отмерять сам». Джаред даже не смотрит в его сторону. «Отлично. Теперь ты». Он поворачивается ко мне. «У меня нет времени на возню с тобой, словно с младенцем. Но я только и делаю, что все время прямо или косвенно сталкиваюсь с тобой». Удивленно моргаю. Никак не возьму в толк, о чем он говорит. Мы не виделись неделю. Какие проблемы я могла ему доставить? Понятия не имею, о чем ты. Говорю как можно сдержаннее. Мы не сделали ничего плохого, просто... Просто шлялись там, где вам не положено находиться. Отрезает Джаред. Мои люди с ног сбились, защищая периметр и отслеживая нарушителей, глупых, любопытных гражданских. Но я и подумать не мог, что подобная дурь может прийти в голову кому-то из вас. Эмили, если ты думаешь, что твой отец важный человек, и поэтому ты можешь творить подобные вещи, то ты заблуждаешься. Ничего подобного я, естественно, не думаю. Но мне становится невероятно стыдно. Чувствую, как пылают щеки, но глаза не опускаю, хотя очень хочется. А еще более досадно от того, что Джаред отчитывает меня при свидетелях. Не мог наорать на меня наедине. Ничего такого я... Он не дает договорить. Отныне и впредь ты будешь под круглосуточным наблюдением. Тебя переселят, будешь жить с сержантами Одли и Янгом в одной квартире, чтобы не вздумала бегать по свиданиям. Меня охватывает такая сильная ярость, что я не сдерживаюсь и кричу. «Ты сам одобрил это чёртово свидание!» Джаред сверлит меня беспощадным взглядом. «Мне казалось, что ты разумная девушка. Больше я таких ошибок не совершу». Сжимаю ладони в кулаки, но прямо молчу. Я не вижу ни капли своей вины в случившемся. Но вслух об этом ни за что не скажу. Если я признаюсь, что не знала, куда меня ведет Мейсон, то тем самым подставлю парня, а я этого не хочу. Да и не заслуживает он такого отношения, потому что тоже ни в чем не виноват. Кто знает, какое наказание придумает для него Джексон. «Капитан Купер?» Тем временем говорит Джаред спокойным тоном. «Я вас больше не задерживаю. С лейтенантом Беллом разбирайтесь самостоятельно. Эмили, пока можешь сесть на мое место. Я свяжусь с Янгом, чтобы он забрал тебя». «Сама дойду». Не могу не огрызнуться я, но эта вспышка не производит никакого эффекта. «Джаред», — привлекает внимание брата Джексон. «Я провожу Эмили, мне нужно кое о чем переговорить с ней». Наконец, Джаред обращает на него внимание и скупо кивает. Тут же разворачиваюсь и встречаюсь взглядом с как никогда серьезным Мейсоном. В его глазах и выражении лица нет ни грамма веселья. Выходим из палатки. Вдыхаю прохладный ночной воздух, стараясь абстрагироваться от гула, исходящего от аномалии. Поблизости вообще никого нет. Все либо заняты работой, либо давно спят. А потом вспоминаю, что домой меня будет провожать Джексон. Надеюсь, хотя бы он не будет меня отчитывать. «Мейсон, иди в квартиру, я скоро приду». Доносится до меня голос Джексона. «Поговорим утром. Дашь нам минуту?» Спрашивает Мейсон, и я оборачиваюсь. Джексон пару секунд задумчиво смотрит на меня, потом кивает. «Ладно», — безразлично говорит он. Мейсон подхватывает меня под локоть и отводит от своего командира метров на 5, после чего заслоняет меня широкой грудью, повернувшись к Джексону спиной. Мгновение парень смотрит на меня серьезно, после чего его губы медленно расплываются в улыбке. «Значит, свидание?» — лукаво спрашивает он. В первую секунду я даже не понимаю, о чем идет речь, а потом вспоминаю, что крикнула в порыве злости несколько минут назад. Неуверенно улыбаюсь и тихо говорю. «Это у тебя надо спрашивать». Мейсон сверкает довольной улыбкой. «Для начала ответь мне на один вопрос». «На какой?» — почему-то шепчу я, подаваясь вперед. «Ты не против повторить?» Прикрываю рот ладонью и беззвучно смеюсь, но в следующую секунду становлюсь серьезной. «Тебя накажут, и Джаред запретил», — Мейсон качает головой. «Забудь про Джареда. Ты против или нет?» На губах вновь появляется улыбка, когда я вспоминаю наше «недосвидание». Мне понравилось. И с Мейсоном мне легко общаться, да и просто находиться рядом. «Не против», — все же отвечаю я, отчего вид парня становится еще более довольным. «Отлично», — говорит он. «Тогда я придумаю, куда мы пойдем в следующий раз. А пока, раз наше первое свидание подошло к концу, он берет мои руки в свои, отчего по ладоням вверх движется приятное тепло, подступает на шаг ближе, а потом внезапно склоняется и касается моих губ в мимолетном поцелуе. «Мейсон!» — строго окликает его Джексон. Парень отстраняется и с до нельзя довольной улыбкой смотрит на мое ошарашенное лицо. «Что это вообще сейчас было?» «До встречи!» — тихо говорит Мейсон, выпускает мои руки и отступает на шаг. После этого парень придает лицу самое серьезное выражение, но глаза не скрывают его довольного настроения. «Иди уже!» — доносится до нас голос подошедшего Джексона. Мейсон кивает мне в последний раз, бросает короткий взгляд на своего командира и отправляется прочь, оставляя меня смотреть ему в спину. Он меня поцеловал. Едва сдерживаюсь, чтобы не начать улыбаться, словно идиотка. Ведь Джексон внимательно наблюдает за мной. «Идём, Эмили», — вырывает меня из задумчивости, стоящий рядом военный. Киваю ему, разворачиваюсь и шагаю вдоль палаток, чтобы обойти аномалию и, наконец, попасть домой. Сейчас мне все равно на приглушённые далекие выстрелы, слепящий свет и легкую вибрацию. На меня вдруг наваливается такая усталость, что я хочу поскорее упасть и не вставать как минимум до завтрашнего вечера. А еще обдумать все произошедшее и придумать, как не рассказывать об этом Брит. Некоторое время идем молча. Не знаю, о чем Джексон хотел поговорить со мной и хотел ли вообще, но у меня нет никакого желания продолжать всю ту же тему. И Джексон не продолжает. Он заговаривает о другом. «Вы с ним не пара», — вдруг объявляет он, отчего я даже останавливаюсь на месте, удивленно глядя на собеседника. «Лучше бы он начал орать из-за нашего глупого поступка. Так я хотя бы могла разозлиться и рявкнуть что-нибудь в ответ. А тут я в растерянности. О чем ты?» Все же нахожу в себе силы на вопрос. «Я уже говорил тебе, Мейсон легко увлекается и также легко забывает о своих увлечениях. Это ненадолго. Вскоре мы уедем, и вы вряд ли увидитесь в ближайшее время. Так что не тешь себя пустыми надеждами». «Спасибо за совет», — сухо говорю я и продолжаю путь. Слышу тяжелый вздох за спиной, после чего Джексон догоняет меня. «Я ни в коем случае не хотел тебя обидеть», — миролюбиво говорит он и добавляет. «Я лишь сказал все как есть. Лучше выброси из головы произошедшее и посвяти себя тренировкам. От этого будет больше пользы». Киваю, но не могу удержаться, чтобы не буркнуть. «Учту». «Эмили», — начинает Джексон, но не договаривает, потому что я резко торможу и во все глаза смотрю на аномалию, к которой подошла слишком близко и даже не заметила этого. Ровный асфальт заканчивается в шаге от меня, а далее вздымается на полметра над землей. Но не это и даже не столь близкое свечение привлекло мое внимание. «Где забор?» — спрашиваю я. «Свет ведь должен быть огорожен». Джексон оглядывается на палатки, оставшиеся чуть позади. «Скорее всего, один пролет убрали, когда проводили опыт сегодня в полночь». «Опыт?» — непонимающе переспрашиваю я. «Пытались закрыть брешь», — поясняет Купер. Изумленно смотрю на него. «Ночью?» — спрашиваю недоверчиво. «Это же глупо. А если бы у них получилось? Защита бы спала, а сюда хлынули. Монстры? Для этого за периметры выезжают патрули, чтобы отстреливать особо ретивых», — поясняет Джексон. «Кроме того, ученые выяснили, что аномалия более активна ночью. Тогда-то и надо закрывать брешь, а днём это беспо...» Он замолкает, резко поворачиваясь к столбу света, который вдруг начинает вибрировать и сиять сильнее. Поднимается такой невообразимый гул, что я не сразу различаю крик Джексона. Он приказывает надеть респиратор. Душа уходит в пятки, когда я понимаю, что все это значит. Новая порция вторженцев готовится проникнуть через брешь в наш город. Дёргаю за петлю, чтобы снять респиратор с пояса, но пальцы дрожат и не слушаются, и я не могу совладать с простым узлом. Столб вдруг вспыхивает, отчего глазам становится больно, а потом меня сбивает с ног неведомая сила. Оглушённая, падаю на задницу, позабыв об опасности. От боли из глаз брызжут слезы, и не успеваю я сморгнуть их, как Джексон уже дергает меня за руку, помогая подняться. Но я его даже не вижу. Как и не замечаю того, что он тоже не успел надеть свою маску. Я смотрю ему за спину и не могу поверить своим глазам. Из столба света выходят люди, десяток мужчин, одетых в черную одежду и ботинки. Из-за спины торчат рукояти мечей, на поясах по два пистолета. Их грудь и торс защищены какой-то темной броней, на голове капюшоны, которые, впрочем, не скрывают лиц пришельцев, точнее, верхнюю половину. Нижняя часть закрыта масками, на которых красуются оскаленные пасти разных животных. Мой взгляд замирает на том мужчине, что останавливается по центру и чуть впереди остальных. Его маска — волчья пасть с острыми зубами. Но не это наводит жути. Глаза. Темные радужки с множеством синих крапинок. Проходит всего секунда, а кажется, будто я смотрю на незнакомца целую вечность. Джексон ставит меня на ноги и резко разворачивается. В следующее мгновение он уже выхватывает из поясной кобуры пистолет, и в эту же секунду мужчина с волком на маске молниеносным, но плавным движением достает из-за спины меч. Легкий взмах, металлический звон, пистолет Джексона превращается в бесполезную железку и улетает прочь. А незнакомец, не убирая оружие, серьезно смотрит на военного и произносит приглушенным из-за маски голосом, в котором все равно проскальзывает снисходительность. «Мы пришли с миром».